Ничего так, фактурный мужик. Вылитый Гойко Митич, самый знаменитый индеец из детства Сергея. Оно, конечно, при нем уже имело место сплошное засилье голливудских фильмов, но все как-то не то. Все же у немцев ленты получались куда более душевные и ближе к детскому восприятию. Наивные, без спецэффектов и головокружительных трюков, зато наполненные романтикой и приключениями. Впрочем, в детстве именно такие картины и нужно смотреть. Хм. Нос все же побольше, сильно смахивает на орлиный клюв. Даже крючок на кончике присутствует. Но на внешности все сходство и заканчивается. Атакующий сокол по отношению к белым настроен вовсе недоброжелательно. Нет в нем и суровой справедливости. Для него все белые – смертельные враги, зарящиеся на его земли и народ. Одного взгляда на эту личность достаточно, чтобы понять – этот готов тащить к тотемному столбу каждого. Даже для переговоров притащил целое войско, никак не меньше 500. Не иначе как решил добыть достойный трофей в лице верной руки. И не жалко же гробить народ. Непримиримый борец за независимость и древние традиции. Вот только внешность и даже поступки подчас обманчивы. «Это все, что ты хотел мне сказать, верная рука?» «Ишь ты, сожрать без соли готов, но как воина уважает и по имени величает. Будь здесь кто другой, так скорее всего удосужился бы только презрительного белолицей. Ну да и лукавый с тобой. Уважаешь, значит боишься. А тебе нужно бояться, потому как на реке до наемников не добраться. А подходы со стороны степи...» «У Варакина было трое суток, так что лучше поберечься. Не все так просто. Не тебе, атакующий сокол, а всем вождям». Сергей внимательно посмотрел на полтора десятка воинов, сидящих верхом на лошадях, образовав полукруг, в центре которого Варакин и находился. Военные вожди отнеслись к этим словам с пониманием, некоторые даже приосанились. А то как же, атакующий сокол, конечно, верховный вождь, уважаемый, все такое, но их подчинение ему скорее дань уважения его храбрости и уму. Каждый из них вправе принимать решения самостоятельно, вплоть до того, чтобы увести своих воинов и не участвовать в бою. Так что мало быть храбрым и умным. Тут нужна еще и изворотливость настоящего политика, чтобы удержать в своих руках бразды управления. Вот Сергей и изворачивается, давя именно на эту точку. Здесь далеко не все военные вожди, но те, чьи земли расположены по берегам Изеры, присутствуют. Впрочем, возможно, только левобережные. Все же переправа через такую огромную реку – то еще предприятие. Уж он-то знает. Но это, по сути, и не важно. Если он сможет достучаться вот до этих, то остальные сами примут правильное решение. «Здесь не совет племени», – возразил атакующий сокол. «Знаю. Тем не менее, не совет племени принимает решение о набегах, чем, по сути, вы сейчас и занимаетесь, а военные вожди. Поэтому-то мои слова и обращены к вам». «Значит, ты просишь о мире». Внимательно посмотрев в глаза Сергею, произнес верховный вождь, даже не спрашивая, а скорее утверждая. «Просит слабый, а я не слаб. Скольких воинов уже потеряли арачи?» «Многих. А чего добились?» «Только принесли горе в шатры своих стойбищ. Вы решили, что мы способны только обороняться, но я показал, что мы способны и нападать. Вот только нам это не нужно. Не проливать кровь мы пришли на берега Изеры, а просто жить. Я повторяю, война не принесет пользы ни вам, ни нам. Вы уже убедились, что мы слишком зубастая добыча, а значит, пограбить всласть не получится». «Мы не договариваемся с белыми, верная рука». «Разве? А мне показалось как раз наоборот. Не в обмен ли на ружья от валийцев вы нападали на наши пароходы и Донбасс?» «И что это, если не договор? Так что договаривайтесь, атакующий сокол. Еще как договаривайтесь». «В обмен мы получили оружие. Ты готов предоставить нам оружие?» Вооружать вас, чтобы вы же на нас и нападали? Такую глупость могут сделать только валийцы. Впрочем, они не глупы и никогда не делают что-либо, хорошенько это не обдумав. Ведь в твоем отряде не было тех родов, что кочуют неподалеку от границы с Новой Валенсией. А значит, и оружие они не получили. Это они не стали бы нападать на своих соседей, без особой причины, так как выгодно сотрудничают с ними. Но военные отряды из других родов не связаны никакими обязательствами и к тому же хорошо вооружены. Именно они станут нападать на пограничные фермы, ведь так? Они будут убивать, грабить и злить приграничных поселенцев. Поэтому если валийцы решат, что им стало тесно, в ряды ополчения хлынут целые толпы обозленных, заматеревших и хороших бойцов из числа фермеров, подготовленных вашими стараниями. Никто не встанет на вашу защиту, потому что, получив оружие, вы сами их обозлите. И тогда Валенсия будет в выигрыше. Пусть каждый ваш воин стоит 10 белых. Чушь, конечно, но пусть будет так. Вот только если белые решат забрать вашу землю, их будет 1000 против 1 вашего. Что еще ты хочешь сказать? Если мы договоримся о мире, я поставлю на берегу Изеры факторию, где вы сможете покупать и обменивать товары. И оружие. Если сможете его купить. Заметьте, цены на продажу будут ниже, чем в других факториях, а закупочные выше. И на оружие. Вот же заладил. И на оружие, все же подтвердил Сергей. Оно, конечно, дурость вооружать тех, кто заявил себя не с лучшей стороны, но с другой стороны Валенсия уже проявила себя, а потому довольно сильный буфер вовсе не помешает. И потом, ищущий да обрящет, если сильно захотят, обзаведутся стволами и без его помощи. А так торговля все равно сближает, какая-то прибыль и опять же информация о настроениях в степи. «А если мы скажем, что ты должен будешь нам заплатить, чтобы свободно плавать через наши земли?» «Атакующий сокол, ты же умный человек. К чему такие вопросы?» «Мы не посягаем на вашу землю, а живем на землях Куроки и по их приглашению. Того, что они нам предоставляют, для нас вполне достаточно. Да, мы ходим по Изере и будем ходить и дальше». Но именно поэтому я и предлагаю поставить здесь факторию на выгодных для вас условиях. Хочешь сказать, что станешь мешать нашим пароходам? И как? Много ты уже помешал? Если вы решили, что я пришел сюда, чтобы вас уговаривать, то вы ошибаетесь. Я пришел говорить о мире и сделать вам предложение. Просто помните, если вы откажетесь, то это ваше решение». Любой, кто попробует напасть на наши пароходы, поплатится, потому что теперь на них будут пушки. Любой, кто попробует напасть на наши дома, узнает, каково это, когда горит его шатер и гибнут его близкие. Нет, вожди. Я здесь не для того, чтобы просить, а чтобы договариваться. Не захотите, лукавый с вами. Сами напросились. Советуйтесь, решайте. Я буду ждать вашего посланца в Донбассе. Я все сказал. Возможно, арачи и сказали бы ему что-нибудь на столь пространные речи, но Варакин решил, что уже все сказал. Выяснять, кто из них круче и мериться мужским достоинством, в его планы не входило. После всего того, что натворили арачи, он и без того был сама любезность. Сергей до последнего не сомневался, что арачи будут их атаковать. Он предполагал, что атака, скорее всего, будет произведена с двух направлений – со стороны реки и с суши. Поэтому, скорее всего, на поддержку артиллерии рассчитывать не придется. Тут бы хору самому отбиться. Пароход с баржей стоит на якорях в 200 метрах от берега с готовой к бою артиллерией. Но и в том, что они отобьются, Варакин тоже не сомневался, как и в том, что это будет последняя крупная схватка. Ну кому понравится терять кормильцев и воинов в бесплотных попытках добраться до верной руки и его воинов? Кто будет кормить оставшиеся в стойбищах семьи? Потери арачей и без того были весьма внушительными, и восполнить их они смогут самое лучшее через несколько лет, когда подрастет молодежь. Однако на этот раз он ошибся. Арачи не стали принимать бой. Вместо этого к позиции наемников приблизился сильная рука, который сообщил, что вопрос о мире будет рассматриваться на совете вождей. Также он сообщил, что донбассцы могут спокойно собираться и уходить. Никто на них нападать не станет. Хорошая новость. Обнадеживающая. Значит, не все мозги отсохли у вождей Арачи. Сергей вел себя весьма самоуверенно, заявляя о том, что может намылить холку любому. Нет, в принципе, это возможно, как и привлечь на свою сторону Куроки. У Высокой горы были весьма обширные планы, и Донбасс в них занимал далеко не последнее место. К тому же он был зол, потеряв оба парохода. Но, как говаривал Наполеон, для ведения войны нужны три вещи – деньги, деньги и еще раз деньги. А вот с этим-то у Варакина и Болотина уже наметились серьезные трудности. Если не сказать больше. Уж больно рьяно взялся за дело Сергей, и ведь теперь не сбавишь, потому как пойдет во вред. Отсюда и облегченный вздох, когда сильная рука принес добрую весть. Осталось сделать три вещи. Утереть испарину, так чтобы никто не видел. Снять минное заграждение, сами мины еще пригодятся, да и лишнее это. Мало ли кто может подорваться на забытом сюрпризе. И спокойно отчалить во свояси. Все это было сделано в течение пары часов. После чего «Желтая роза» дала гудок пустынному берегу и взбила речные воды своими лопастями. Ясное дело, их никто не провожал, не размахивал платочками, не посылал вдогон к пулю. Последнее радовало особенно. «Я так понимаю, верная рука, ты все же договорился с арачами?» Пыхнув густым ароматным облаком, поинтересовался Хор. До момента отхода поговорить они не могли, забот всем хватало с избытком. Тут дело даже не в том, что кто-то опасался нападения. Если уж Пинки дали слово, то по большей части они его держали. Просто Сергей буквально физически чувствовал, как течет время». Ни много ни мало дело приближалось уже к середине лета, а потому на счету был каждый день, если не час. С проблемой безопасности плохо ли, хорошо, но вопрос вроде разрешился. Теперь нужно было налаживать производственный цикл, а самое главное решать транспортную проблему. Если не наладить вывоз угля, то все зря, и до следующей навигации они могли влететь в такой кризис, что только держись. «Никакой договоренности нет, Хор», – разочаровал Сергей капитана, пристроившись на боковом мостике и глядя на высокий берег Изеры. Картина никак не могла радовать глаз. Сейчас не весна с ее буйством красок и повсеместной сочной зеленью. В настоящее время все больше преобладают скучные желто-зеленые тона, выжженные солнцем травы. Если и заметны зеленые полосы, то вдоль берегов ручьев и речек. Но, как ни странно, Сергею пейзаж был по душе. «Странно, а мне показалось, будто вы все же договорились». «Ничего удивительного, потому что ты в некоторой степени прав. Рачи будут обсуждать мои предложения на Совете Вождей и в конце концов примут решение о мире. Фактория с льготными ценами, да еще поставленная там, где будет удобно именно им, это не так уж и мало». Причем, заметь, в обмен на прекращение нападений, от которых вред только им самим. За прошедшее время они потеряли больше сотни воинов, а это ведь не просто бойцы, это кормильцы. Ну и, наконец, появившиеся у нас пушки. Это весьма весомый аргумент. Если вы в прошлый раз умудрились отбиться, то что говорить о том, что вы сможете натворить, имея артиллерию? Это да, пушка – это серьезно. А потом можно ведь держаться и подальше от берега, скажем, в 600 шагах. 600 шагов? Хор, от тебя ли я слышу это? А как же повышенный расход топлива, нагрузка на машину, потеря скорости? А разве я про себя говорю? Как видишь, я вообще в 300 шагов от берега держусь. Да. Боюсь, что не скоро найдутся те, кто пожелает иметь с нами дело. Опасные воды. Ерунда. С такой охраной ничуть не опаснее, чем ходить по мраве. А там пароходы ходят довольно весело. Ага, ты это другим объясни. Уже? Что уже? Уже объяснил. Так, с этого места поподробнее. Можно и поподробнее. Ты же в курсе, что в Крумле заложили целых две верфи? Вот. В прошлый свой приход туда, пока господин Дворжик решал вопрос по пушкам, я наведался на одну из них и внес аванс на постройку нового парохода. Как водится, вести по реке разносятся быстро. Погоди, а когда ты успел заработать на постройку нового парохода? Не заработал еще, но заработаю. С этими плясками по Изере я уже поднял половину суммы. За что тебе отдельное спасибо, хитро подмигнул Хор. Ну да, заработал он изрядно, чего уж. А теперь дело пойдет так, что только успевай бегать взад-вперед. Так что вторую половину наверстаю, если ты не решишь отступиться от своих обещаний. С чего бы это? Мое слово еще покрепче твоего будет. Ну, это как поглядеть, тут же распрямил плечи капитан. Так, мериться достоинством будем потом, ты по делу давай. Можно и по делу. В последнее мое прибытие в Крумл ко мне подвалило сразу чуть не с десяток капитанов, причем некоторые специально задержались, поджидая меня. Слухи – это одно, а когда из первых рук, то совсем другое. Больно уж им интересно стало, как я смог так приподняться, что решился на постройку нового парохода. Ну, рассказал им все как есть без утайки, и об отдельной плате за особые риски, и участие в боях, и о льготных тарифах, действующих только в этом году. Гляжу, а глазки-то у всех загорелись, так что, мама, не горюй. Того и гляди, попрыгают по пароходам и рванут в Донбасс. Это, конечно, хорошо, но не стоило придавать огласке нашей с тобой договоренности. Это касалось только тебя. Хор внимательно посмотрел на Сергея, пыхнул трубкой и безнадежно покачал головой. Ну, не мог он понять, как при такой непроходимой тупости можно было браться за такое большое дело? Быть дельцом и быть бойцом далеко не одно и то же, верная рука. Вот боец ты отличный, этого у тебя не отнять. Но делец... Будь здесь господин Дворжик, он уже меня расцеловал бы. Не надо быть жадным. Это я-то жадный? Угу, кое в чем. Сильно туго. Вдруг понимающим тоном спросил Хор. «Не то слово. Если не начнем получать прибыль, суши весла». «Не отчаивайся. Ну, отдашь ты уголь подешевле и получишь чуть меньше. С одной баржи. А сколько выйдет на круг? 10 пароходов – это почти по 2 баржи в день. Шутка ли?» 10? «Ну, считай меня 11. Понимаешь, какая тут штука?» До того, как на Мраве и Изере встали форты, капитаны брались за проход до Новой Валенсии и обратно за большую плату, не без того, но все же брались. Риск. Но риск по местным меркам оправданный. Сегодня по этому маршруту можно ходить практически ничего не опасаясь, имея постоянный заработок и учитывая протяженность, а также недостаток в транспорте, хозяева пароходов никогда не сидят без дела, еще и перебирают. Ну и к чему им нарываться на орача, если можно зарабатывать без особого риска? Чтобы завлечь их сюда, нужно предложить более выгодные условия. Такие, которые стоили бы риска. Сорви головы всегда найдутся, только сумей их завлечь. Ничто не помешает тебе на следующий год отменить льготы и сделать перевозку угля только чуть выгоднее, чем другие маршруты. Но ведь тому, кто на реке собаку съел... Те, кто придут к тебе в этом году, останутся и на следующий. А разговор о льготах был только на этот год, понимающе произнес Сергей. Правильно. Но и это не все. Каждый из капитанов должен будет взять на борт по паре человек, чтобы обучить специальности. Причем бесплатно. Чуешь выгоду? Капитаны и команды стоящие. Не первый год на реке. Из тех, кто ходил еще под диким реком. «Настоящие мастера». «Вот, вижу, что теперь ты понял. Ты же как-то говорил, что подумываешь обзавестись собственными пароходами. Поверь, к тому моменту, как у тебя появятся первые пароходы, к ним уже будут готовы экипажи. На круг 5 судов. Шутка ли?» «Ты тоже возьмешься за обучение?» «Нет, со мной этот номер не пройдет», – хитро улыбаясь, возразил Хор. Ясно. Будешь готовить команду для нового парохода? Ну, раз уж так кости легли, то почему бы и нет? Подготовлю команду, и пусть ходят мне на радость. Потому и не к спеху мне. Пароход будет готов только к следующему лету. Думаешь стать судовладельцем? Думаю. Если ты не обрежешь мне все по самое не балуй. И не подумаю. Ты ведь обоими судами будешь здесь работать. Неужели оставишь свою розу? Еще чего. Розу я никому не доверю. На новый посажу. Пусть помнит мою доброту.